Глава пятая. То ли дорога в областной центр была такой долгой, то ли Сергей спешил, боясь потерять каждую минуту времени. Пытался пробить по навигатору, где находится эта больница, но связи, как назло, не было. Подъезжая к городу, он остановился у придорожного кафе. Зашел внутрь, взял себе воды и спросил нужные ему координаты. «Случилось чего?» — полюбопытствовала молоденькая официантка. «Да, человека упрятали по ошибке», — коротко пояснил Сергей, открывая крышку бутылки. «Это они могут», — подтвердила девушка. «Вы поторопитесь. Если забрали недавно, то диагноз поставили предварительный, и у вас есть шанс его опровергнуть». «Спасибо», — Сергей бегом побежал обратно в машину. Потом вернулся, вспомнив, что адрес так и не узнал. Официантка записала ему на бумажке. «Там легко сориентируйтесь». Поблагодарив ее снова, Сергей уехал. Тула — весьма симпатичный город. По сравнению с ним Лихвин совсем крошечный. А здесь тебе парки, скверы, фонтаны, сады, мосты. Проспекты широкие, улицы длинные, автомобили пруд-пруди и людей полно на тротуарах, а еще старинные фасады зданий — и современные микрорайоны. Только любоваться всем этим некогда. Чувство долга гнало Сергея вперед. Чувство долга и чувство страха, что может не успеть. Отыскать психбольницу оказалось совсем нетрудно. Обычное двухэтажное здание, головное. А дальше большая территория с другими такими же зданиями. По сути, небольшой городок в отдаленном районе. Чтоб подальше от городской суеты, не надо лишний раз пациентов соблазнять большим городом. Припарковав машину недалеко от высокого металлического забора, Сергей вошел в головное здание. Там в холле было немало людей. Все они переговаривались, и пациентов данного учреждения вовсе не напоминали. Скорее, это те, кто пришел их навестить, либо упрятать сюда, чтоб не мешали. «Где мне найти заведующего?» — громко спросил Сергей. «Идите за мной». Высокий охранник отделился от стены, подошел к нему, окинул взглядом, решил, видимо, что не опасен, и повел по коридорам. Завернув за угол, указал на дверь. «Стучите». «Пока что все идет нормально», — подумал Сергей. «Может, удача ему улыбнется». И удастся договориться, чтобы Алису Игоревну выпустили отсюда. Заведующий больницей оказался небольшим пожилым человеком с пытливыми маленькими глазками. Он поздоровался, пригласил Сергея сесть и важно представился. «Матвей Федорович Зимин, чем могу быть полезен?» Сергей глубоко вдохнул. «К вам по ошибке попала моя родственница». «Алиса Игоревна Селезнева». «Знаем такую», — подтвердил заведующий. «Только почему же по ошибке? К нам, уважаемый, по ошибке не попадают. Тут заведение особого значения. Любую информацию, поступившую к нам, мы тщательно проверяем». «Неужели?» — иронично заметил Сергей. «В таком случае, как в учреждении для душевнобольных, оказалась моя совершенно здоровая родственница». «Хе-хе!» — заведующий крякнул. «Это вы погорячились, молодой человек. Ваша родственница вовсе не так здорова. Если говорить точнее, она тяжело больна». «Кто вам это сказал?» — возмутился Сергей. «Если новоиспеченный мэр города Лихвин гражданин Пискарев, то его слова можно поставить под сомнение. Он только вчера прибыл и ничего ровным счетом не знает». «Зато знают местные жители», — заметил Зимин. «И они в один голос утверждают, что Селезнева Алиса душевно больная». «Бред», — покачал головой Сергей. «Вот и я говорю, бред. Самый настоящий бред наблюдается у вашей родственницы, а вместе с ним психопатическое расстройство и мания величия». «Что вы такое говорите?» «Поверить в это было невозможно. Вы Алису Игоревну совсем не знаете. Она умнейший человек, талантливый ученый, инженер. Вы знаете, что она много лет работала в космической лаборатории НИИ в Москве? Да, а потом лабораторию закрыли и всех сотрудников распустили. Заведующему это было хорошо известно. Люди, лишившиеся всего в одночасье, чувствуют себя брошенными, покинутыми, ненужными. На почве этого развивается депрессия, ипохондрия. А если болезнь прогрессирует, может дойти и до психоза, как в случае с вашей родственницей. «Да нет у нее никакого психоза», — возмутился Сергей и едва не стукнул кулаком по столу с досады. «А как в таком случае назвать ее попытки взорвать территорию набережной? А пугающие жителя Лихвина ужасные звуки по ночам? А голубые стрелы в небе?» «Это же иллюзии. Ничего подобного на самом деле нет». «Но жители города этого не знали и много лет жили в страхе, что их могут умертвить. Каково это, на ваш взгляд?» Зимин прищурился. «Или такое поведение считается нормальным?» «Вы все неправильно поняли», — отрицал Сергей. «И то, что наговорили на Алису Игоревну, — самая настоящая клевета». «А вы попробуйте докажите обратное», — парировал заведующий. «Ну, а мы со своей стороны проведем все необходимые исследования и обеспечим точный результат». Голос его стал мягким, почти медовым. «Не волнуйтесь, за вашей родственницей хорошо присмотрят. Здесь ей будет тихо и спокойно, никаких тревог и забот. Да и в Лихвине жизнь сразу наладится. Там ведь теперь новый мэр, вот и наведет порядок». «Да уж, новый мэр», — с досадой подумал Сергей. «Теперь ясно, что они с этим заодно». Матвей Федорович Зимин вопросительно на него взглянул. «У вас остались еще какие-нибудь вопросы ко мне?» Давая понять, что он свою задачу выполнил, и можно заканчивать разговор. «Могу я ее увидеть?» — спросил Сергей, впрочем, без особой надежды. «Пока не стоит. Селезневой нужен покой. А если она увидит вас, то психоз может проявиться с новой силой. Давайте пока повременим с визитами. Думаю, вы понимаете меня?» Руку, которую он протянул, Сергей пожать не смог. Уважение этот человек ему не внушил, а то, что с Пискаревым они в одной лодке, понять нетрудно. «Сладко стелите», — подумал Сергей, выходя из кабинета и озираясь по сторонам. Охранник тут же подошел к нему, предложил проводить к выходу. Нет, это была не просьба. Ему надо было выпроводить незваного гостя и проследить, чтобы тот не ошивался по коридорам головного здания и уж тем более не проник дальше на территорию стационара. Сергею ничего не оставалось, как выйти за ворота и вернуться к месту стоянки машины. Но сдаваться он, конечно, не собирался. «Надо найти другой способ попасть внутрь и поговорить с Алисой Игоревной», — решил он. Нарочно сел в машину, чтобы все, кто за ним следил, подумали, что он собирается уезжать. Сам объехал территорию с задней стороны. Пришлось дать большой круг, обогнуть несколько перекрестков, но зато с задней стороны никого не было. Высокие деревья почти скрывали ограду, а за деревьями лес и никакой инфраструктуры. Значит, за этой стороной больницы слежки не будет. Поискав глазами, Сергей не нашел камер видеонаблюдения. Должно быть, их нет. Ну да, вряд ли кто из посетителей психбольницы захочет туда попасть по собственной воле. А больных все равно не выпускают без присмотра. Значит, отсюда он сможет добраться до стационара. Алиса Игоревна наверняка в отделении острой помощи. Осталось выяснить, в каком издании она лежит. На его плечо легла чья-то рука. Сергей вздрогнул от неожиданности, но, обернувшись, выдохнул с облегчением. «Алиса!» — радостная улыбка появилась на его лице. «Как я рад вас видеть!» Расправил руки, чтобы обнять ее. Алиса противиться не стала, сама упала в его объятия, впрочем, ненадолго. «Сергей, случилось нечто ужасное». «Да, я в курсе, как видите. Мне рассказал обо всем Влад». «Лад? Это кто?» — Алиса нахмурилась. И явно не нравилось, что кто-то еще знает об их общем деле. «Влад — это заведующий краеведческим музеем в Лихвине. Не волнуйтесь, он на нашей стороне». «Хотелось бы в это верить. Сергей, знаете, моя бабушка столько лет доверяла одному человеку, а он в итоге оказался предателем. Об этом мне тоже известно. И поверьте, я зол не меньше вашего. И не собираюсь оставлять это так просто». Он сжал кулаки, мысленно готовясь к схватке с врагом, но, взглянув на Алису, снова смягчился. «Вы были в больнице?» «Да, но дальше кабинета заведующего я не прошла». «Так же, как и я», — кивнул Сергей. «А вам не показалось, что этот Матвей Федорович заодно с Пискаревым?» «Очень может быть. Они заранее сговорились, чтобы упрятать мою бабушку подальше от Лихвина, где она могла бы им помешать». «Что они задумали, Алиса?» Этот вопрос беспокоил Сергея больше всего. Ясно, что за их мошенническими действиями последует нечто большее, то, ради чего это все затевалось. Оставалось выяснить, какие цели они преследуют. «Пока не знаю, но это точно связано с базой и проектом КАИВСИ». Алиса выглядела несколько растерянной. И это неудивительно. Бабушка за плотными стенами больницы, куда доступа нет, базу в любой момент могут раскопать, и тогда дело всей ее жизни попадет в руки врагов. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Нужно помочь бабушке выбраться отсюда. Но как? «Алиса», — Сергей счел своим долгом успокоить ее, «хочу, чтобы вы знали, я с вами, несмотря ни на что, и так будет всегда». Она смотрела на него с недоверием или неким сомнением. Он ведь уезжал от них, чтобы разобраться в себе, понять, что он может сделать, и самое главное, что он хочет. Неужели так быстро принял решение, или эти неожиданные события его подтолкнули? «Как прошла ваша поездка?» — запоздало спросила она. «Вам удалось что-нибудь узнать о себе?» «Очень многое. Я вам обязательно расскажу, а сейчас нужно найти способ связаться с вашей бабушкой. Она наверняка подскажет, что нам делать дальше. Да, еще, вы знаете такого человека, как Кузьмин Степан Егорович?» «Знаю, это наш друг», — уверенно заявила Алиса. «Влад тоже его знает. Я так понимаю, Кузьмин далеко не последнее лицо в городе?» «Да, только он живет не в Лихвине», — сообщила Алиса, — «а здесь, в Туле». «Это же прекрасно!» — обрадовался Сергей. «Надо связаться с ним. Вдруг он поможет». «Точно!» — обрадовалась и Алиса. «Я сейчас позвоню в музей Владу и попрошу дать мне номер телефона Кузьмина». «Не стоит!» — раздался голос. Сергей и Алиса обернулись. Навстречу им шел человек примерно того же возраста, что и Алиса Игоревна, одетый в летний серый костюм и шляпу, скрывающую его лицо от солнца. Высокий, худощавый, он шел не спеша, левой рукой опирался на трость, а когда он приблизился и приподнял шляпу, Алиса сразу узнала его. «Степан Егорыч, вы? Ну, как вовремя?» «Конечно, Алиса», — заметил он приятным, мягким голосом. «По-другому быть не может. Разве я мог оставить вас в беде, когда вокруг творится такое? А вы, молодой человек», — он перевел взгляд на Сергея, — «по-видимому, Королев?» «Да, это я», — подтвердил Сергей. Степан Егорович ему сразу понравился. Лицо искреннее, доброе, взгляд прямой. Алиса Игоревна такая же. Да и Митрич говорит то, что думает. Напрямую, без обиняков. В общем, люди одной эпохи». «А вы сын своего отца», — заметил Степан Егорыч. «Один в один. Потому я и верил в вас с самого начала. И Алису, мою соратницу, в этом убеждал. Она немного сомневалась, но потом поняла, что это лишнее. Вы справитесь со всем, что от вас требуется. И сейчас, глядя на вас, я убеждаюсь в том, что все именно так и есть. Приятно, что я не ошибся». «Но я еще ничего особенного не сделал», — возразил Сергей. «Сделаете», — заверил Кузьмин. «Обязательно сделаете. А пока, дорогие друзья», — обратился к обоим, — «я научу вас, как передать весточку нашей Алисе так, чтобы никто ничего не заподозрил».